Із Іоанни Кульмової. Хріплий хор. Не успели отзвенеть капели, ручейки еще не все отпели, а за рощей громче с каждым часом что-то хор выводит хриплым басом. «Кто поет во враге у опушки?» «Ясно, кто», — ответили лягушки. «А о чем, лягушки, вы поете?» «А о том, как мы поем в болоте. Ведь пока не возвратились птицы, мы в округе лучшие певицы». «Но поете вы с ужасным хрипом». «Это правда, мы болеем гриппом». «Отчего же все вы заболели? Вы, небось, мороженое ели?» А певцы больными голосами говорят: «Соображайте сами. Если б вы в холодной грязной луже, без калош и зонтиков к тому же, целый день под ливнем просидели, вы б тогда еще не так запели». Из Веры Бадальской. «Больной сыночек». «Алло, поликлиника? Доктор, беда! Скорее пришлите Касторку сюда!» «Живот?» «Да, животик. У вас?» «У сыночка. А сколько сыночку?» 4 годочка». «Что, съел он на ужин?» «Да самую малость. Точнее, ну, что после папы осталось? Машину соломы». «Фу, глупые шутки. Ах, я не шучу. Помогите малютке». «Но это уже хулиганство, гражданка». «Да что вы, какая же я хулиганка? Я мама гипопотама». Ну, в заключение я прочту вам еще одно стихотворение. «Усталый поезд». На стрелке стук, на стыке стук, состав несется через луг. На каждый стык считает стук, а сколько их, а сколько штук. И слышит луг, и все вокруг. 110 штук, 120 штук, 130 штук, 140 штук, 100 000 штук. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-ту-ту. Полсостав, он устал от гудка до хвоста. Полсостав полз и стал, и уснул у моста. Потом вдруг сказал стук: «Меня ведь ждут, а я все тут. Я состав, что ж я стал? Мне не спать, а стучать на стрелке стук, на стыке стука на мосту. Я тут как тут, я тут как тут, я тут как тут, я тут как тут, я тут как тут, я тут как тут. Лечу, качу туда, где ждут, тут». Все. До свидания. Это были стихи замечательного поэта Вадима Левина, прочитанные им самим. Полностью сборник «Большая глупая лошадь» Вадима Левина и другие детские стихи и сказки можно найти на сайте аудиоиздательства «Вимба» vimba.ru.